День подходил к концу. Начинался обычный вечер на кордоне. Выброса не было уже почти 10 дней. Хотя точного графика выбросов не существовало, но все знали, что обычно это явление происходит раз в 5-8 дней. И редко какой безбашенный бродяга решался последние дни отойти далеко от убежища. Поэтому в деревне новичков народу было больше, чем обычно. Сталкеры сидели вокруг костров, кто-то уже ушел спать в полуразвалившиеся дома, кто-то принимал снотворное. А кого-то пригнала к костру жажда поболтать. Некоторые отправились на боковую прямо у костра, благо дождя в этот летний вечер, непривычно безоблачной для вечно пасмурной погоды зоны, не было. Вокруг костров сидели в демократической перемешанности как новички, буквально второй день находящиеся в зоне, так и бывалые ветераны, которые нередко забредали на кордон, прельщенные душем за относительно невысокую плату. Установив невысокие тарифы на чистую воду, хитрый старый Сидорович не прогадал. Пришедшие помыться и постираться сталкеры нередко приносили и сбывали артефакты, которые никогда бы не сбыли по ценам Сидоровича, если бы не руководствовались мыслью. Раз уж все равно к этому барыге пришел, то хрена теперь к другому топать. У костров говорили об артефактах, о новой аномалии, якобы виденной на свалке, о черном сталкере, если верить слухам, спасшем заблудившегося в аномалиях табака. У одного костра звенела гитара, но слушателей было мало. Сталкер-гитарист, которому явно было за 40, предпочитал авторскую песню прошлого века. Молодых, для которых Высоцкий давно превратился в часть нудной школьной программы, а фамилии Окуджава и Розенбаум вообще ничего не говорили, такой репертуар не прельщал. У кого другого гитару бы просто отобрали, чтобы заткнулся. Но Баллон был известен не только знанием поэзии прошлого века, но и умением и желанием дать в зубы любому, кто прервет его пение. Поэтому пивуна просто игнорировали. Впрочем, находились и у этого исполнителя поклонники. Сейчас пятеро сталкеров, в задумчивости опустив наполненные стаканы, внимали, стараясь не пропустить ни одной строчки, красивому, по-молодому, сильному голосу Баллона. Некоторые недалекие люди, исполняя Высоцкого, нарочито огрубляют собственный голос. Но сталкер был не из таких. Суть его интересовала больше внешних эффектов. Даже Джек по прозвищу Рат, почти не понимающий по-русски, притих, перестал поминутно переспрашивать своего напарника и соотечественника Рубина, о чем песня. А уж сам Рубин слушал внимательнее всех. По-русски здоровенный чернокожий говорил почти без акцента. Вообще-то, когда он только появился среди сталкеров, его рубероидом окрестили. Но кличка была чересчур длинной, и черный строительный материал мутировал в красный драгоценный камень. Так выходит, что зря, я так рвался на волю в лагерях. Бродят толпы людей на людей непохожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в темные лица прохожих, ни своих, ни чужих. Занятому песней сталкеру на секунду показалось, что ему снова 18, и он поет эту песню у костра, на привале во время похода в Крыму, еще по молодости не понимая, что хотел сказать поэт. Баллон запнулся и отложил гитару, опрокинул в рот металлическую кружку, в которой была водка. Сталкер не стал закусывать. Он уже наелся. Сейчас хотелось напиться. В усмерть. Сегодня он вернулся из глубокого рейда, где потерял напарника, с которым топтал зону больше года. Баллон опустил руку с кружкой, а голову оставил запрокинутой. Небо было таким же синим и бездонным, как тогда над Крымом. Не хватало только пения цикад. Да и запах Хорелы резины, витающие над деревнем, над деревней, был ни к чему. А еще мирную идиллию нарушала частая стрельба со взрывами, доносящаяся со стороны периметра. Объединенные силы коалиции, отстреливая мутантов, в этот вечер развоевались не на шутку, чаще, чем обычно, применяя тяжелое оружие. Но никто из сталкеров особого внимания на отдаленную стрельбу не обращал. Привыкли. Баллон все еще любовался небом, когда к костру подошел Кран, один из тех сталкеров, которых называют выходными, за то, что они, в отличие от большинства зоновских бродяг, живут за пределами зоны, а сюда лишь иногда выбираются в рейды. «Война началась!» — не поздоровавшись, крикнул Кран. «Между какими кланами?» — с напускным знанием дела спросил Рогань. Новичок, не пробовавший в зоне еще и недели, крепкий белобрысый парень лет 25. «Не между кланами, а между странами! Третья мировая!» Кран устало бухнулся на деревянный ящик. «Ты шо пил перед ходкой?» Удивленно спросил Габой. Абалон уставился в лицо выходного. На нем застыло растерянно удивленное выражение. «Похоже, не шутит и не врет», — решил Абалон. «Рассказывай», — потребовал Волк. Он услышал слова Крана, сидя у соседнего костра, и теперь стоял за спиной Абалона. «Я сам толком ничего не знаю. Я в ходку намылился, как обычно. Перед выходом зашел в бар звезды рюмку тяпнуть. Так посидел с полчаса, с нашими парой слов перекинулся. По телеку над стойкой как раз футбол был. Поглядел я немного, как динамовцы позорятся, уходить собрался. А телек вдруг заглючил, по всем каналам снег один, помехи в смысле. Да я не стал ждать, пока его всей компанией наладят. А рюкзак подхватил, сказал, да послезавтра, и пошел. Автобуса ждать не стал. Топаю к периметру пехом. Типа разминаюсь перед зоной. У меня на КПП один капитанчик прикормленный из российского контингента. Он за добрый кусок не замечает, что ксива научника у меня липовая. И в разрешении на пистолет номер ствола моему форту не соответствует. Вдруг слышу, позади в городе стрельба. Странно думаю, но иду дальше. Навстречу мне джип открытый несется, тормозит напротив. В нем солдат несколько и капитан тот самый, прикормленный. Поднялся с сиденья и мне: «Сталкер, война началась!» А я ему: «А кто на КПП за старшего остался?» А он себя по каске стукнул: «Идиот! Третья мировая началась!» И, махнув рукой, джип сорвался и в город полетел. Прихожу на КПП, а там ни старших, ни подчиненных, вообще никого. Я так офигел, что на вышку поднялся осмотреться. В городе бои идут уличные. Толком не разобрать ничего, вышка все же невысокая, но воюют точно. А на периметре тихо, непривычно. Только турели автоматические, где они есть, иногда постреливают. Да мина одна взорвалась. Видать, мутант подорвался. Ну, не по себе мне стало. Фигня уж больно непонятно какая-то творится. Я ноги в руки и сюда. Даже к Сидоровичу за автоматом своим не зашел. «Так это в городе стреляют, а не на периметре?» — удивился Рубин. «Фигня!» — заявил Брокер. «Какая война? Вояки с пьяным передрались, не первый раз уже. Просто этот раз коалицианты так крепко раздружились, что дежурные периметр побросали и в город участвовать в международной дружбе погнали». «Может и так», — задумчиво сказал Волк, — «но что-то не верится». «Если война, то телек не заглохнуть должен был, а население повестить. Нам так еще в школе говорили», — высказался Балон. Хе-хе, папаша, ты еще при Союзе в школе учился, теперь порядки другие, — возразил какой-то сталкер, на вид не намного моложе самого Баллона. Сталкеры сошлись о том, что надо идти к Сидоровичу. У него чего только нет по части связи. Поговаривают, даже прямая телефонная линия с командующим коалиционными силами есть. Линия, не линия, но оптоволоконный кабель за периметр с выходом во внешний интернет у барыги точно есть. Но договориться, кому идти к Сидоровичу, сталкеры не успели. «Выброс! В укрытие!» Перекрывая шум толпы, рявкнул волк. Баллон отчетливо ощутил, как дрожит земля, и бросился к погребу. Уже в дверях он увидел, как на юго-западе, где-то за периметром, в сумеречное небо, поднимается гигантский темный с красными проблесками гриб, знакомый по неоднократно виденным изображениям. Они лежали плечом к плечу в тесном погребе, в абсолютной темноте, слушая несвойственный обычно выбросу грохот и завывание, проникающие даже через многослойную металлическую дверь убежища, ощущая, что встать не смогут, так как дрожь земли сбивает с ног. Кто-то спросил, перекрывая шум. «Волк, ты зачем соврал? Это же не выброс!» «А что я должен был орать? Вспышка справа! Так вы пока раздуплились бы, уже б кранты настали, а так все правильно среагировали!» — проорал в ответ комендант деревни новичков. «Мужики, поясните, не понял! Так что там наверху, если не выброс?» — возвал кто-то непонятливый. «Что-что? Ядерная война в пальто!» — глупо и коряво сострил Бусил. Через некоторое время шум за металлической дверью стих. Только слышно было, как всхлипает, плача в темноте кто-то из новичков. А может, и из бывалых. Одно дело ходить по зоне, зная, что за периметром есть нормальный мир. Другое дело ощущать, как этот мир сжигает ядерный огонь и перемалывают взрывные волны. Тут кто угодно заплачет, — подумал Баллон, устраиваясь на вздрагивающем полу поудобнее и пристраивая под голову кофр с гитарой. Хорошо, что успел зачехлить ее, пока все вокруг крана шумели. Сам Баллон никаких сильных эмоций не ощущал, разве что удивление по поводу своего спокойствия. «Здорово меня зона вышла за 10 лет. Ничем не проймешь», — размышлял сталкер. Кто-то включил фонарик и громко спросил. «Ну шо, глянем, что наверху?» «Лежи, отдыхай. Вылезем, когда утихнут взрывы», — ответил ему волк. «Так тихо же уже!» «У тебя что, жопа железобетонная? Не ощущаешь, как пол вздрагивает? Где-то еще воюют». «Блин, я когда-то считал, что планета только определенное количество взрывов ядерных может выдержать. Превысит лимит, разлетится на булыжнике», — подал голос Трак. «Заляпайся, не трави душу. Когда разлетится, поймем». Баллон не опознал голос с истерическими повизгиваниями, который это произнес. «Или не успеем», — добавил чей-то совершенно спокойный голос. «Мужики, это я во всем виноват. В детстве писал Дедушке Морозу, что в космос попасть хочу. Вот он и устроил войнушку, чтобы меня туда забросило», — как всегда неуклюже пытался острить Бусил. «И этих выжило», — подумал Баллон, засыпая. Сталкеры удивленно осматривали окрестности. Холм, у подножия которого находился вход в бункер Сидоровича, послужил защитой от взрывной волны для деревни. Только некоторые крыши посносило. Вершина холма пострадала сильнее, обгорелые деревья поворачивало из земли. Но в целом окружающий пейзаж выглядел нормально, как для зоны. Обычными выглядели и тяжелые темно-серые тучи, превратившие полдень в вечерние сумерки. Да и температурой в 2-3 градуса. Тоже сталкеров не удивишь, даже в июле. Тьфу ты, стоило в сутки в погребе париться. Все же нормально, возмутился Бусил. Фон проверь, бросил Волк, сам доставая детектор. Почти норма. Значит, сюда еще не принесло. Ветер то из зоны. Пошли к Сидоровичу. В общем так, мужики. Знаю я не намного больше вашего. Мне самому сообщили минут за 10 до начала этой фигни. Неторопливо прихлебывая чай, произнес Сидорович. В бункере торговца все было как обычно. Будто и не наступил конец света. То есть это я еще футбол смотрел, а ты уже все знал? Возмутился Кран. Знал я, что ты, сука, редкостный, но чтоб настолько... Мы же чудом попрятаться успели. Ничего с вами не случилось бы. Зону не бомбили, меня предупредили, что они побоятся сюда ракетами ядерными пулять. Слишком зона штука непредсказуемая. Как же не бомбили? А чем крыши посносило? Кипятился Кран. А я откуда знаю? Может, по Киеву промазали слегка. Собирались жахнуть западные пригороды, а попали в северные. Вот до нас и докатилось. Ничего я не знаю. Хран открыл было рот, чтобы снова обругать торговца, но Волк заткнул его резким жестом и обратился к Сидоровичу сам. Связь у тебя есть? Нету. Серверы, что у меня стояли. Эмми сожгло, а... Какие Эмма? Волосатые в полосатых чулочках? Влез из-за плеча баллона Бусил. Бусил, еще раз рот откроешь, на пинках из этого бункера вынесу. Рявкнул Волк на остряка. Ты что, как обстановку разрядить хотел? Не шкни! Баллон подтвердил слова Волка профилактическим тычком локтем в солнечное сплетение. Благо, стоял он близко. Четверо делегатов заняли все пространство перед прилавком. Серверы сожгло. ПДА выдержали, их с расчетом на подобные вещи делали. Но без сети нахрен они вообще нужны, те ПДА. Рация стационарная еще есть, ламповая. Говорили, что из противоатомного бункера самого Хрущева. В общем, вещь старая, основательная. Так вот, там тоже по всем частотам треск один. Хотя вроде работает. А у меня последняя партия артов застряла. Кому они теперь там за периметром нужны? Барыга тяжко вздохнул. И что теперь делать собираешься? Не смолчал Бусил. А то же, что и раньше, хотя и посложнее теперь будет. А, и дальше кровопийствовать помаленьку собираешься? Спросил возмущенно Кран. Где б ты был, если б не мое кровопийство? Дома! Храба злать! Прекратил разгорающуюся словесную перепалку Волк. Я вообще-то рассчитывал от тебя чего умного услышать. Могу и умное сказать. Работа есть, мужики. Торговец поставил опустевшую чашку, приподнялся из офисного кресла, опираясь руками на прилавок, и приблизил лицо к решетке, отделяющей продавца от покупателя. Почему, когда я это слышу, мне сразу на воздух хочется? Спросил баллон. Да не, ничего сложного. Сидорович плюхнулся обратно в кресло. «Все, отекать пора», — поддержал баллон Кран. «В общем, пустяки. За периметром по адресам пройтись. Если живой кто найдется, привет передать, связь восстановить. И все. Ну, еще мелочь. Тут у меня камера есть, походу снимать все будете. Только и всего. Пройтись по радиоактивным руинам и найти людей, которые, скорее всего, и в живых-то уже нету». Притворно недоверчиво спросил Волк. Я не говорю, что это легко будет. Но все же возможно. Люди там ответственные. Сбегать концов не оставлю, они не станут. А не найдете никого, так это тоже результат. А зачем тебе кино? Что, на слово нам уже не веришь? Влез Бусил. Нужно. Неужели заказчик нашелся? Нашелся. Кто? Любопытная Варваре хрен оторвали. Откуда у Варвары хрен? Задумчиво спросил Баллон. Меня только одно интересует. Там за периметром есть кто живой? Продолжил Волк беседу с торговцем. Моих заказчиков это тоже интересует. Они с этой стороны периметра. Понял, больше ничего не спрашиваю. А я не понял, что это за заказчики такие в зоне завелись? Влез не в меру любопытный Бусил. Заткнись! Хором рявкнули Волк и Баллон. Так что, возьметесь? Спросил Сидорович, демонстративно ковыряясь в ухе. А снарягу подгонишь? Антирад опять же, без него там никак. Волк перешел на деловой тон. Антирад так дам. А остальное в счет будущей оплаты. «Не, ну ты жмот подземный, я...» Начинался привычный торг. Когда сталкеры уже уходили, Волк спросил у торговца. «Мне это показалось, или во время войны выброс был? Ты у своих заказчиков не спрашивал?» «И мне тоже показалось, спрашивал. Сказали, был, но поверху прошел. Это как?» А я откуда знаю? Они любят так. Сказать, что вроде бы и правда, и ни хрена непонятно. А дополнительные сведения из них не вытащишь. Нет у меня рычагов воздействия на этих гадов. Со злостью сказал Сидорович. Каких гадов? Обернулся на лестнице Бусил, и тут же получил ощутимый толчок плечо от идущего следом Баллона. Сборы заняли конец этого дня. Выходить решили с утра. Развалины. Предзонье. Городок военных, ученых, сталкеров и различного рода дельцов, кормящихся с зоны, превратился в руины. Черные, закопченные остовы домов местами еще дымились. Пошел снег. Серый, почти черный от сажи. Полтора десятка сталкеров в черных же скафандрах СИВА всматривались, держа руки на оружие. Но стрелять было не в кого. Люди попадались только в виде закоченевших трупов. Волк как раз осматривал очередной такой. Бомж какой-то. Ни ПДА, ни мобилы, ни документов. Одет в обноски. «Чё ты к нему прицепился?» — раздраженно прогудел кран сквозь разговорную мембрану шлема. «Таран на нем нет, вроде, совсем». Голоса, прошедшие мембрану, были почти неотличимы. «Радиация?» «Тут вообще фон ниже, чем в Москве. Будто не взрывали тут бомбы атомные». «Ну, значит, с перепугу твой клиент помер. Ты что, собираешься всем встречным жмурам вскрытие делать?» «Нет, но подозрительно осматривать надо. В зоне мелочей не бывает». «Так кто ж в зоне, а тут?» «А что тут?» «Не знаю. Ну, не зона, точно». Кран все же ошибся. Аномалию нашел неугомонный Бусил. «Мужики, там электро!» «Ты что? Уже всех местных покойников водкой помянуть успел. Периметр мы 2 часа назад прошли. Может, это кабель какой под напряжением оборванный?» «Точно электро. Что я электро не видел? Пошли, покажу». Сталкеры столпились на броке тротуара. 2 обрушившихся дома ограничивали участок проезжей части длиной 15 метров. Посреди этого островка почти чистого асфальта стоял Ланос. Салатового цвета, на вид, будто только что с конвейера. Садись и езжай. Только желающих подходить к машине не было. По поверхности дорожного покрытия время от времени с отчетливым гудением пробегали быстрые синие молнии. «Вот, аномалия!» — заявил Бусил с такой гордостью, будто он лично ее здесь расположил. «Да уж, аномалия. 15 метров дороги и ни одной выбоины», — задумчиво протянул Валон. «Ты что, электро не видишь?» — обиделся за свою аномалию Бусил и швырнул на дорогу болт. Разряды затрещали чаще и загудели громче. Ветвящиеся синие молнии сосредоточились на металлическом предмете, как на громотводе. «Ну что, скажешь кабель?» — торжествующе заорал Бусил. Баллон промолчал, но ответил циркач, стоящий с края. Он сделал несколько осторожных шагов к развалинам и что-то вытащил из-за обломка стеновой панели. «О, вспышечка! Мужики, кто-то контейнеры для артов брал?» Контейнеры нашлись у двоих. Хрен одолжил один контейнер циркачу. «Хрен, ты зачем контейнеры взял? Неужели знал, что здесь уже зона?» — слегка напряженно спросил Волк. Китаец ответил неопределенным жестом. Волк оставил его в покое. Если хоть что-то хотел скрыть, то спрашивать его было бесполезно. Однажды бандиты выследили, что у Хрена есть схрон где-то на территории заброшенной лесопилки. Предприятие было небольшим, но и не маленьким, поэтому бандиты поймали китайца и начали тщательно спрашивать, где именно его сокровищница. Бандиты пытали сталкера несколько часов. Сначала он симулировал незнание языка, затем знаками пообещал отвезти к схрону. Придя туда, сумел запереться внутри и подать СОС. Двигавшийся неподалеку квад долго, походя прикончил мародеров. Благодарность Хрен поделился с долгарями какой-то информацией. Да настолько важны, что те еще себя и обязанными ощутили. Подарили модифицированную грозу, что сейчас висела у Хрена на плече. Тогда многие спрашивали: «Ху, что ты им сообщил?» Китаец только пожимал худыми плечами, как сейчас. Поэтому Волк обратился ко второму сталкеру, в рюкзаке которого нашлись контейнеры. «Габой, а ты с какого перепугу лишний груз потащил? Тебе что, Сидорович что-то сказал?» «Ну...» — Габой смущенно замялся. «Протупил я. Вроде как фотку шли. Вот я по привычке, не задумываясь, в общем, два контейнера в рюкзаке сунул». «А ты что, всегда всего по два контейнера берешь?» — удивился Волк. «Не, обычно не меньше 4. Ну так направление-то не хабаристое». «А что, когда в Киев к жене ездишь, тоже один контейнер прихватываешь? Мол, направление совсем не хабаристо. Но вдруг один-то арт попадется, а?» — пошутил Баллон и тут же прикусил язык. Сталкеры дружно заржали, а Габой залепетал, мол, такая оплошность с каждым случиться могла. «Не дошло», — облегченно подумал Баллон. И поспешил продолжить разговор, пока Габой не сообразил, что приятель пошутил о супруге, которая, скорее всего, уже превратилась в пепел. Ведь Киев, судя по словам Сидоровича, накрыл основательно. «Хрен, а ты тоже машинально контейнеры в рюкзак сунул? Только признаваться не хочешь, лицо потерять боишься». Китаец лишь вновь пожал плечами и двинулся среди развалин, давая понять, что пойдет ведущим. Волк не возражал. Отряд вольных сталкеров — не подразделение долга. Командир тут скорее номинальный, чем реальный. Каждый делает, что считает нужным. Возможно, Ху, которого с намеком на неприличное прочтение его имени по-русски прозвали Хреном, действительно положил контейнеры для артефактов в рюкзак случайно. Возможно, откуда-то заранее знал о расширении зоны. Это так и осталось загадкой, потому что через полчаса сталкеры повстречали первого выжившего. Третий из адресов, данных Сидоровичем, располагался на южной окраине предзоне. По первым двум адресам нашлись лишь промозглые коробки домов с выбитыми окнами и сорванными крышами. И никаких намеков, что случилось с барыгами, партнерами Сидоровича. Только редкие трупы, иногда без видимых повреждений, но с перекошенными от боли лицами. Впрочем, это уже не было загадкой. Выброс, прошедший в зоне поверху, предзоне накрыл в полной мере. Сталкер понимает, что, скорее всего, и по третьему адресу тоже не будет живых. Но никто не ворчал. Они подрядились на эту работу, пройти по всем адресам, и собирались честно выполнить ее до конца. Здесь взрывная волна, разрушившая город, не оставила ни единого целого здания. Окраина была застроена четырехэтажными кирпичными домами советских времен, местами перемежаемыми одноэтажными частными домами. Теперь о жилищах и учреждениях только вспоминать приходилось. Большие кучи битого кирпича и мусора четырехэтажки. Меньше среди огарков деревьев частный сектор. Позади чернело на фоне темно-серого неба самое высокое здание города. Гостиница «Звезда». Взрывная волна вынесла стены из облегченного кирпича, но каркас из сборных железобетонных конструкций устоял, хотя и перекосился, местами обрушившись. Теперь здание походило на рисунок Пизанской башни, изображенной сумасшедшим авангардистом в виде чудовищного обгорелого рыбьего скелета. И снег. Серый, больше похожий на хлопья пепла, а возможно и являющийся ими. Редкий, но все равно навевающий чувство безысходности. От этого снега люди уставали сильнее, чем от ходьбы по кучам мусора. «Может, привал?» — спросил Кран. Он сменил Ху на месте ведущего, поскольку лучше остальных знал город, и сейчас ему кое-как удавалось ориентироваться в развалинах. Странно было слышать от него название улиц применительно к горам строительного мусора. Волк поднял руку, давая команду остановиться, и обогнал Крана. Пространство впереди было когда-то перекрестком. Обломков здесь было меньше. Справа из битого кирпича торчали бревна с остатками штукатурки и подранки. Здесь стоял частный дом с когда-то традиционными для украинских сел мазанными деревянными стенами. Четырехэтажка, стоявшая ближе к эпицентру взрыва, сначала прикрыла халупу от взрывной волны, а потом засыпала своими обломками, проломив кровлю из ржавой жести, но частично сохранив стены. Это было хорошо. Можно развести костер. Сейчас сталкеров грели термоэлементы скафандров, но аккумуляторы, пусть и на основе артефактов, все же не бесконечной емкости. Их следовало поберечь. Мало ли, что там впереди. Волк оценил обстановку. Снайпер, засяден с доброй винтовкой на верхних этажах звезды, мог бы держать под прицелом почти весь городок. Поэтому лучше расположиться под вот тем большим уцелевшим куском стены. От звезды закроет напрочь. Паранойя, конечно. Но она в зоне штука не лишняя. А здесь зона. Немного напрягал уцелевший первый этаж здания, торчащий из кучи щебня впереди. Такое ощущение, что кто-то слегка расчистил перед дверью парадного. Волк махнул рукой, показывая место привала. Сам направился к подозрительным развалинам. Пусто. Правда, внутри на лестничной площадке были выбиты двери, ведущие в квартиры. Сталкер обшарил квартиры, пытаясь определить, выбили ли двери до взрыва или после. Явно после. Но на убогой обстановке лежали куски штукатурки и ровный слой осевшей пыли. Местами этот слой был явно нарушен. Кто-то рылся в шкафу и раскопал засыпанный холодильник. Похоже, мародерствовали в этой квартире по-быстрому, неосновательно. Только прихватили что-то из теплой одежды и какую-то еду. А вот пятилитровую запечатанную бутыль с питьевой водой не тронули. порывшись в кухонных шкафах, волк нашел относительно чистый чайник и пачку заварки. «Чаек сообразим», — подумал сталкер, тщательно проверяя находки счетчика. Когда волк вернулся к сталкерам, они как раз обсуждали, стоит ли разгерметизировать скафандры и перекусить. Детекторы не видели опасности в окружающей среде, но играл роль психологический фактор. Всем казалось, что воздух этого мертвого мира содержит опасность. Никто не решался вдохнуть его первым. Наконец, Хрену надоел этот разговор ни о чем, и он снял шлем. «Дышится нормально», — произнес он почти без акцента и наклонил голову над шлемом, отсоединяя от него камеру. Наверное, сталкер успел ощутить чье-то внимание, потому что резко вскинул голову и удивленно посмотрел за плечо волка. В этот момент оттуда раздался одиночный выстрел. Хрен получил пулю точно в лоб, череп его разлетелся на куски. Ошметки мозга еще не долетели до земли, а сталкеры уже укрылись за кучами кирпича. Новичков среди них было немного. «Эй, какого черта?» — крикнул волк, вжимаясь в битый кирпич и пытаясь определить, из какого именно оконного проема стреляли. «Fucking chinos!» Дальнейшая речь обладателя хриплого голоса волк не понял. Английским сталкер владел слабо. Прозвучала еще одна фраза, и из оконного проема вылетела граната. К счастью, расстояние было слишком велико для эффективного броска. Граната упала на склон кучи обломков и провалилась в щель около массивного куска стены. Взрыв подкинул в воздух кучу щебня, но она осыпалась, не причинив никакого вреда. Волк еще только соображал, как взять неожиданного противника живым, когда под прикрытием поднятой гранатой пыли встал в полный рост барин. Когда пыль начала седать, сталкер четко, как на сдаче норматива, положил в окно гранату из подствольника, затем упал обратно за укрытие. Грохот взрыва перекрыл вскрик волка. «Зачем?» Труп обнаружился в спальне одной из осмотренных ранее квартир. Изломанное взрывом тело крупного мужчины в камуфляже и бронежилете. Рядом натовская штурмовая винтовка с оптическим прицелом. В магазине всего 2 патрона. С кем-то он явно успел повоевать. Волк обыскал труп, нашел документы. Передал Рубину, тот прочел. Здесь сказано, что его звали Сэмюэл Н. Дерриксон. Он был капрал 2-го класса, морская пехота, контингент США войск коалиции. А что он орал перед тем, как гранату бросил? Кричал, что мы, проклятые китайцы, зря высадили десант и зря надеемся, что ядерный удар из-под тишка поможет нам выиграть войну. Ясно. Рассмотрел физию Ху в прицел и решил, что мы китайский десант. Сталкер тяжело вздохнул. Они с Рубином еще раз тщательно обыскали здание. Оказалось, капрал устроил себе лежку в разрушенной части дома. Чтобы добраться туда, следовало долго протискиваться между обломками стен и перекрытий. Очевидно, именно здесь морпех пережил выброс и, опасаясь его повторения, продолжал жить в случайном укрытии. «Барин, ты зачем его убил?» — зло спросил волк, рассказав о находках. «Так он же нашего завалил», — удивился сталкер на вопрос волк. «Ошибся он, за врагов нас принял. Если бы он кому-то по ошибке в глаз дал, то выпили бы и посмеялись, а он неплохого парня вальнул. И до нас добирался», — вмешался в разговор Кран. «У него патронов не было. Но мы-то этого не знали. Так что барин правильно все сделал». «Точняк», — поддержал Бусил. «С ним поговорить надо было. Он мог знать, где остальных выживших искать. Сам говорит, что он от самого выброса в море в норе сидел». «Но вы-то этого не знали?» — вернул аргумент волк. «А вдруг это вообще последний был? «Выживший, в смысле?» — задумчиво спросил Баллон. Минут через 15 после злополучного привала идущим первым кран присвистнул. «А, так вот где капрал патроны потратил!» Среди развалин валялись трупы двух десятков слепых псов. «Да», — протянул Бусил, — «здесь уже настоящая зона». «А ты сомневался? Думал, электро от сырости тут появилось?» «Сосредоточьтесь, мужики! Хрена мы потеряли, потому что я прокучумал!» «Не соберемся, еще потери будут», — высказался Волк. Пришли они неожиданно. «Вот», — указал лучом фонаря на очередную кучу обломков кран, — «это тот дом. Осмотрим все и будем место ночевать искать. Стемнело уже совсем, а завтра на Вышгород двинем». «Пешком?» — удивился Рогань. «А ты хочешь на машине по аномалии?» «Пожалуйста. Думаю, машину где-то в более-менее уцелевших кварталах найти можно. Так что ты езжай, а мы по твоим следам пешком потопаем. Похоронить обещаем, если будет что». «Это еще что?» — перебил разговор барин, освещая фонариком труп около слегка уцелевшей стены. «Жмур горелый. Вроде как в жарку попал. Или все же световым излучением взрыва сожгло?» — ответил Бусил. «Не, точно жарко. Вижу ее». В доказательство словам Баллон кинул болт в колеблющийся в свете фонарика воздух. Гудящий столб пламени диаметром около полуметра и высотой 1.3 метра осветил руины красными отблесками. В свете аномалии стало понятно, что привлекло внимание барина. У трупа была сожжена только левая сторона тела. В правой руке был зажат лист белого картона. Днище ящика из-под пива. На картоне были нарисованы корявые буквы. Барин бросил еще несколько гаек, проверяя границы аномалии. Затем подошел к трупу и вытащил из сведенных судорогой пальцев картонку. «Не закоченел еще», — удивился сталкер. Подсвечивая фонариком, он прочитал вслух. «Кому нужен шпингалет, идите в его супермаркет на улицу Мирную, 15. Подойдете — кричите, иначе стреляем». «А ошибок-то сколько?» «Барин, не барствуй. Нормальные люди орфографии не знают», — ответил ему Бусил. «Нормально как раз знают. Это и есть шпингалет?» — спросил Рубин, рассматривая убитого жаркой. «Нет, шпингалет ростом не по грудь, — так Сидорович сказал. А этот почти как ты», — ответил Волк и обратился к барину. «Слышь, барин, прицепи-ка объявление на стенку». «Как?» «А как покойник прицепить собирался? Посмотри там». «Ага, точно, клей в кармане. О! У него и ствол есть, Форд». «Да что ты так копаешься? Ночь уже. А нам еще на Мирную топать. А, еще. На тебе маркер, допиши про жарку, чтобы еще кто не влез. Только с ошибками, а то не поймут», — добавил Кран. И все рассмеялись. «Ты говоришь, Кузю можно не ждать уже?» «Жаль, хороший пацан был. Давай выпьем за упокой». Невысокий щуплый субъект достал из-под стола початую бутылку текилы. «Во, Сауза! Лучшая, что у меня в ассортименте была. Веришь, по 350 за бутылку ставил. И брали!» Шпингалет достал откуда-то пластиковые стаканчики и керамическую тарелку. На тарелку он положил лимон, молниеносно выхватив тесак, разрубил фрукт на 4 части. Похоже, это была демонстрация на тему «Я и без телохранителей с тобой справлюсь». Но Волк и не такое видал. Он сделал вид, что воспринял эти фокусы как часть застойного этикета. Шпингалет был разочарован. Поставив на стол распечатанную пачку соли, барыга зачерпнул щепоть и бросил себе в рот, опрокинул стаканчик, зажевав лимону, и только тогда произнес: «Царство небесное рабу Божьему Кузьме», и без всякого перехода добавил: «Люблю это дело, текилу в смысле». Волк тоже выпил. Теперь он вспомнил Шпингалета. Тот одно время стал Кирилл, правда, под другой кличкой. Поговаривали, что он мародерствует, расстраивая засады на одиночек. Но доказательств не было, разве что косвенное. После нескольких месяцев довольно неудачливого сталкерства этот кадр сел в предзоне и неведомо на какие деньги выстроил здесь супермаркет. Судя по всему, легальный магазин был лишь прикрытием для поставок продуктов в зону и контрабанды артефактов. «Ты говоришь, старик связи ищет?» Дурацкая манера переспрашивать содержание разговора уже изрядно достала волка. «А зачем мне связь с ним? Вот у меня. Жрачки тут на 10 лет вперед. Это дело. А что он взамен может предложить?» «Как всегда, артефакты». «А нахрена они мне сдались? Раньше эту гадость буратинам богатеньким толкали. А теперь что с ней делать? В бочки солить? Самим использовать. Бессмертным хочешь стать?» «А что, Сидорович намылился Кощеевы иглы крупноптовыми партиями толкать?» Все-таки Шпингалет в околозоновском бизнесе был не один год. И то, что артефакт, обеспечивающий бессмертие, неподтвержденная сталкерская легенда, барыге известно. Иглы, не иглы, а душа в нужный момент еще никому лишней не была. Тут ведь теперь зона. А в зоне этот артефакт не один десяток смертельно раненых спас. Ну, допустим. Душа. Еще кое-какие отсадки пригодиться могут. А с какого перепугу со старым хрем связываться? Этого добра прямо под дверью скоро будет, как грязи. Во-первых, плотность аномалий тут еще ниже, чем на кордоне. За целый день всего две встретили. Так что на поле артефактов под дверью я бы на твоем месте не рассчитывал. А во-вторых, сталкеры из вас, как и слепого пса поп. А в зоне, сталкер замялся, в старой зоне, и аномалий побольше, и профессионалы есть. «Ах ты, мясо радиоактивное, ты на кого гонишь, падла?» Барыга пришел в бешенство. Нож вновь появился в его руке. Сталкер приготовился вскочить, опрокидывая на собеседника стол. Но Шпингалет успокоился так же быстро, как и завелся. Сталкеру стало слегка не по себе. Только что этот человек искренне хотел его убить. А через мгновение уже на лице у него спокойная полуулыбка. Стопроцентный псих. «Зря ты на ребят гонишь. Они у меня молодцы. Ничего не боятся. Эти самые, как их? Бесекеры, во!» Волку вспомнились расширенные глаза охранника ухода в подвал. «А чем ты их колешь, чтобы не боялись?» Шпингалет пришел в веселое настроение и погрозил пальцем. «Чем надо, тем и колю, тебе не скажу!» И, вопреки последним словам, объяснил. «У меня на втором уровне подвала двое лепил сидят. Что хочешь, сварганят». «Ага, теперь понятно, кто в зону наркотики и самопальные боевые препараты гнал», — подумал волк. Сталкеру не нравился этот человек. Его манера держаться, его бегающие глаза, закисшие неопределенно бледного цвета. Его репутация, приобретенная в зоне. Но выбора не было. Придется ночевать в этих подвалах. А шо, что Волк настоял на том, чтобы не разоружать сталкеров? Только сам оставил свое оружие под дверью подсобки, которую обитатели подвала называли логово босса. Босс не отпускал сталкера полночи. Несколько раз переспрашивал частоты рации Сидоровича. Узнав, что штука на плече скафандра Волка является камерой, работающей на запись, рассмеялся и передал Сидоровичу длинное матерное приветствие. После этого стал повторять свои «так говоришь» в два раза чаще, обращаясь не только к Волку, но и к камере. Рассказал, что кроме него и его людей в городе еще выжили какие-то военные и отдельные сталкеры из выходных. Наутро у выхода из подвала Шпингалет обратился к Волку с просьбой. «Оставь мне пару сталкеров, а? Пусть моих слегка поднатаскают». «Я им не хозяин. Если кого-то уговоришь, пусть остается. Я думал, ты главный». «Мы одиночки. У нас каждый сам себе главный». Барыга попытался уговорить кого-то, но бесполезно. Жрачка от пуза никого не прельстила. Прощаясь, Шпингалет сунул в руку Волку три пластиковых шприц-тюбика. «Это подарок. Поделись с кем хочешь. Тут только по тюбику нарыло надо». «Что это?» «Счастливая смерть. Колешь и умираешь счастливым. Мои головастики набодяжили слишком много. Лишние порции получились». Сталкер принял неожиданный подарок. Когда вход в подвал супермаркета скрылся за кучами мусора, Бусил сказал: «Слышь, Волк, эти нарики сталкера убили. Даже не скрывали, хвастались. Вчера утром пришел к ним какой-то, принес арты. Хотел провизии прикупить. Так они его убили, а арты забрали. А еще они каких-то баб в нижнем подвале держат. Я ночью крики слышал. Давай вынесем уродов, а? На тебя что, монолит свалился? Мы подрядили с этими уродами связь наладить, а не закопать их. Да и крепко они там засели. Без потерь не выковыри». Кран приподнял забрало шлема и сплюнул. «Тьфу ты! Говорили, тараканы в ядерной войне выживут. А оказалось, торговцы. Честное слово, лучше бы тараканы, пусть даже гигантские». «Не накаркай», — подал голос циркач. Через полчаса сталкеры потеряли одного в стычке с военными. Это случилось по недоразумению. Группа вышла из развалин города и теперь двигалась среди выжженных полей, на которых изредка торчали черные огарки деревьев. Поля тянулись в пределах видимости и терялись в серых сумерках постоядерного дня. Справа, на западе, тьму подсвечивали красные отблески. Можно было предположить, что там находится воронка чудовищного взрыва. Еще светится обнаженная и раскаленная взрывом материковая порода на ее дне. Но радиация по-прежнему находилась в пределах нормы. Сталкеры слегка расслабились, шли не походным порядком, а группами по несколько человек, идущих рядом. Некоторые разговаривали, чего в ходке обычно не делали. Но молчать среди этих мертвых пейзажей было страшно, даже привыкшим ко всему сталкерам. Аномалии здесь встречались гораздо реже, чем в настоящей зоне. Живых мутантов они тоже до сих пор не встречали, хотя ночью и слышали характерные вой химеры. Ведущими шли Рубин и Рад. Они довольно громко переговаривались на английском. Именно поэтому военные, остатки российского контингента коалиции, решили, что имеют дело с натовскими коллегами. Солдаты как раз отдыхали, укрывшись в придорожной канаве. Заметив издали приближающихся людей, они приготовились к бою. Английская речь заставила командира скомандовать огонь. Сталкеры умудрились проворонить засаду. Первые пули достались Джеку Раду. Рубин спасся чудом за долю секунды до команды, заметив торчащий ствол, и прыгнул на противоположную сторону дорожной насыпи. Крик, предупреждающий Джека, оказался запоздалым. Остальные сталкеры подстали, поэтому вовремя убрались с дороги и залегли. Обменявшись первыми выстрелами, стороны, кроме них, начали обмениваться оскорблениями, постепенно перешедшими переговоры, в ходе которых выяснилось, что сталкеры не имеют отношения ни к одной из армий. Произошедшее решили считать случайностью, хотя Бусел и Рубин рвались отомстить. Попросив остальных от греха подальше отойти на полкилометра вперед, Волк и Баллон остались переговорить с военными. Их было около трех десятков, в основном рядовые срочники. Из них пятеро раненых, четверо были ранены в бою с натовцами, одного подстрелили сталкера. Командовал ими майор предпенсионного возраста. Он рассказал, что войну начал НАТО под предводительством американцев, но дальнейшая беседа показала, что никакой конкретной информации на эту тему он не обладает. Поступил приказ по спецсвязи разоружить части НАТО, в случае неповиновения уничтожить. Причина – начало масштабного военного конфликта. Украинские части приказ предлагал рассматривать как нейтральную сторону. НАТОвцы тоже были готовы к чему-то подобному и сдаваться не собирались. В городе начался бой. Части обеспечения внешних постов контроля, в которых служил майор со своими солдатами, бросили бой одними из последних. НАТОвцы бились отчаянно и профессионально. В какой-то момент свежее подкрепление русских оказалось зажатым в натуральном котле. Спасаясь от обстрела из гранатометов, солдаты забивались в подвалы домов. Это и помогло им выжиться, когда начали взрываться атомные боеголовки. Надо отдать должное майору. Оказавшись старшим по званию офицером среди выживших, он сумел собрать остатки своего подразделения и сохранить дисциплину. Но на этом его успехи заканчивались. Он не представлял, что делать дальше. Сутки солдаты провели в частично уцелевшем полуподвальном кафе, безуспешно пытаясь наладить связь с помощью полевой рации. Вчера решили выдвигаться из города. Куда? За пределы новых границ зоны. О том, что зона могла занять всю планету, никто и думать не хотел. Сначала хотели эвакуироваться на автобусе. С невероятными усилиями, расчищая дорогу, сумели провести его через два квартала. А затем на участке, казавшемся чистым, въехали в гравий-концентрат. К счастью, скорость была маленькой, никто не пострадал, но машина пришла в негодность. Решили отказаться от транспорта, нагрузившись провизией и боеприпасами, и пошли. Дорогу проверяли, кидая щебенку. На первом привале солдат догнали сталкера. Дальше все понятно. Волку показалось, что перед рейдом взял маловато патронов. Да и сейчас рожок зря потратил. Он предложил майору сменять несколько полных магазинов на запасной детектор аномалий. Сделка состоялась, и еще почти полчаса ушло на обучение основам пользования приборов. У Баллона сложилось впечатление, что Волк просто хотел оказать некоторую помощь, но натура сталкера восставала против альтруизма. Вот он и убедил себя, что ему нужны дополнительные патроны, хотя их и так у него немало. Помог Волк и советом. В том кафе еще много продуктов осталось. Порядочно. Вот и возвращайтесь туда. Здесь шариться нечего. Так он обвел рукой выгоревшие поля. Везде. Мы подумаем. Еще, майор, добавил Баллон. Если действительно встретите натовцев, не стреляйте первыми. Не надо. Флаги, границы — все это уже в прошлом. Значение теперь имеют только личные отношения. Отойдя метров на 20, Баллон обернулся. Майор стоял, крепко задумавшись. Когда Волк рассказал услышанное, непривычно притихший Бусел пробормотал. Уже двоих наших прикончили, как виновников войны. Тенденция, однако. И, как всегда, неуклюже пошутил. Повезло Фархаду. Беспалому, в смысле. Повезло, что под позапрошлым выбросом погиб. А то сейчас бы пристрелили, как арабского террориста, организатора войны. Бусел оказался пророком. Хотя парень и не мог предположить, кто может стать следующей жертвой тенденции. Но это произошло через несколько дней. Сейчас сталкеры шли в сторону Вышгорода. Они не питали иллюзий. Вышгород слишком близко к Киеву, но следующий адрес был Вышгородский. Мальчишка привел сталкеров к старому дому на отшибе. Внутрь вошли волк, балон, циркач, рубин и любопытный бусел. На кровати поверх смятой и запачканной постели лежал одетый человек. Сначала волку показалось, что незнакомец одет в сталкерский костюм неизвестной конструкции. Но, заметив желто-голубую эмблему с крылышками, сталкер понял, что это скафандр летчика. Сталкеры приблизились к лежащему, и у всех разом напомнили о себе счетчики радиации. От лежащего изрядно фанило. Выглядел человек нездорово. Худощавое лицо, бледное до зеленоватости, покрытое испариной, слезящиеся глаза полуприкрыты. Когда волк подошел, незнакомец открыл глаза и приподнял голову. Растрескавшиеся губы шевельнулись, но сил говорить ему не хватало, голова упала на подушку. «Лежи, лежи, брат!» — пробормотал волк, доставая шприцы с антирадом и стимулятором. Правая рука в комбинезоне летчика был разодран, и сталкер воспользовался прорехой, чтобы сделать инъекции. Глаза раненого посмотрели осмысленно, и он прохрипел: «Веди дить, радиация, полковник Коваленко, ВПС Украины, кто вы?» Взгляд раненого сфокусировался на ФН-2000 на плече волка. «НАТО?» «Нет, мы свои, русские!» — с неуместной энергичностью заявил неугомонный бусел. Правая рука полковника приподнялась, опираясь на локоть. В ней оказался пистолет, до этого прикрытый завернутым краем простыни. Но ослабевший палец не справился с флажком предохранителя, и рука с оружием бессильно упала на кровать. Волк выдернул пистолет из ослабевших пальцев. «Клятие имперские вылупки!» — пробормотал раненый. Впрочем, ранений на теле видно не было, кроме ссадины под разрывом на рукаве. Скорее всего, полковник умирал от лучевой болезни. Балон зло сжал зубы. Не подготовились. Сидоровича можно было набрать артов, ведь сам же говорил, что застряла партия. Пара кристальных колючек и душа, или хотя бы ломать мясо, и этого человека можно было бы спасти. Но артефактов не было. Балон склонился над умирающим. «Пане полковнику, не слухайте дурня. Ми сталкери з Чорнобильської зони. У сталкерів нема національності. Вони поза законом у будь-якій країні». «Добре, що не росіяни. Це вони розпочали все це. Завдали першого удару. В новинах писали, що швейцарці збираються арештувати рахунки Путіна. Закон Дювальє. А наступного дня розпочалася війна. Вони ж перші випустили ракету по Україні. Потім вже китайці і інші. Я збив дві цілі, дві боєголовки. Але нас було замало. На всіх не вистачило пального. Клятий Янукович. Я не справився з управлінням, коли підірвалася боєголовка, що влучила у Вишгород. Катапультувався. Від радіації втратив свідомість, опритомнів у якомусь підвалі. Йшов, допоки міг. Потім мене підібрали і занесли сюди. Вишгороду вже не існує? Києва теж. Москви, Нью-Йорку, Берліну. Голос полковника пішов нерозборчивий хріп, затем знову хріп. Допоки був зв'язок, я встиг почути, що ракети йдуть до всіх великих міст. Моя сім'я була в Києві, у бабусі. Наталю, як твої успіхи у школі? Сталкери стояли і слушали, як полковник беседує з женою і дочерю. Іноді бред відпускав, і сліззящиеся глаза відкривались, з болью глядя на присутствующих. Есть одно средство, пробормотал волк, доставая шприц-тюбик без маркировки. После укола глаза полковника закрылись крепче. С губ сорвалась, доночка моя. И на этих губах застыла спокойная улыбка. Минут через пять полковник перестал дышать. Человек, уменьшившего конец света на две боеголовки, сталкеры похоронили на сельском кладбище. Они проводили полковника с воинскими почестями, трижды выстрелив в тяжелое темно-серое небо. Затем пустили по кругу фляжку со спиртом. Помолчали. Здесь, в этой деревне, часть которой уцелела, поскольку находилась на дне довольно глубокого яра, сталкеры впервые после катастрофы увидели зеленеющие деревья. Листва была еще зеленой, но растения уже умирали. Ночные морозы и недостаток света доконали их. Волк рассматривал товарища. Вроде все было как всегда, но в течение последнего часа каждый второй из них подходил к волку, отзывал для разговора на дне и просил ампулу, вроде той, которую получил полковник. Неутомимый шутник Бусел, всегда уравновешенный Рубин, простой, как доска, циркач, а еще Хабой и Рак, что заставляло этих людей, неоднократно прошедших через ад, годами ежедневно ходивших по краю, вдруг капитулировать, захотеть легкой смерти, волк не понимал. Он вздохнул и объявил. «Мужики, вечером соберемся вон в том большом доме. Поговорим, что дальше делать и вообще». «А чего не сейчас?» — спросил чувак. «Да мысли у меня есть, подумать надо. А вы тоже походите тут, осмотритесь, подумайте». «Рубин! Там за деревней аномалии есть. Давай пройдемся. Может, чего надыбаем?» — обратился Балон к Рубину, который подобрал один из пустых контейнеров хрена. Тот кивнул. Они двинулись вдоль подножия обрыва, привычно вслушиваясь попискивания детекторов. С ними вязался и Бусел. Но идти молча, как привыкли ходить сталкеры, не получалось. Слишком давило небо, — нарушил молчание Балон. «Рубин, жалеешь, что с теми солдатиками зарада не рассчитался?» Рубин помолчал с полминуты, затем ответил. «Уже нет. Первые минуты хотел мстить, убивать, а теперь прошло. Ошибка. Еще инерция мыслей. Они просто не поняли, что старый мир кончился, что их вражда осталась в прошлом». «Зря ты так. Спускать такое нельзя. Они же нашего убили, сталкера. Валить козлов надо было», — высказался Бусел. «Бусел, ты не прав», — ответил ему Балон и вновь обратился к Рубину. «Ты знал Джека до зоны?» «Нет, откуда? Я жил в Нью-Йорке. Он был откуда-то из Техаса. К тому же у него были не лады с законом, поэтому он и бежал со Штатов. И в конце концов оказался в зоне. Но он был моим соотечественником. Общение с ним напоминало мне о доме, о жене и детях». «У тебя есть дети?» — излишней деликатностью Бусел не страдал. «Были. Ты же слышал полковника. Мне не стоит надеяться на чудо и мечтать о том, что моя семья выжила в уничтоженном городе. Балон не нашелся, что сказать. И даже Бусил сообразил, что брякнул лишнее. Некоторое время сталкеры шли молча. Затем заговорил Рубин. Я должен был бросить все и уехать домой. Я был везучим сталкером. Я добыл много хабара и заработал много денег. Уже рассчитался с долгами и даже создал некоторое накопление на будущее. Я должен был сгореть с Дейзи, Робби и Ники. Проклятая зона не отпускала. То подбрасывала выгодные дельцы, от которого трудно было отказаться, то требовали помощи люди, отказать которым я не мог, поскольку и они не раз спасали мне жизнь. Я просто не хотел себе признаться, что стал адреналиновым наркоманом. Я тосковал по семье, но уже не мог жить без ежедневного риска. Я дорого заплатил за это. Мои жена и сыновья превратились в пепел, а я все еще жив. Осознавать это просто невыносимо. И вновь у Балона не нашлось подходящих слов. Сам он был холостяком. Родители и брат умерли десятилетия назад. Он был один. Он видел переживания тех, кто потерял семью, но сам таких переживаний не испытывал, поэтому не знал, как приободрить товарища. Через десяток шагов Рубин вновь заговорил. Джек, он был слегка безлаберным. Напоминал мне моих студентов. Ты препод, что ли? Спросил Бусил. Да, я преподавал в колледже. До кризиса 2008 года. Тогда вдруг оказалось, что мы живем в долг. Кредит на наш дом в пригороде оказался непосильной ношей, когда колледж начал оптимизировать расходы и сокращать преподавателей, чьи курсы были малопопулярными у студентов. Восточноевропейские языки никогда особо не привлекали юных американцев. Я остался без работы. А потом заболела Дейзи. Требовалась операция, стоимость которой значительно превышала сумму нашей медицинской страховки. Мне удалось взять кредит, хотя для этого пришлось пойти на подлог и скрыть, что кредит на дом еще не погашен. Жена выздоровела, но мы жили в заложенном доме, который нам не принадлежал. Коммунальные компании слали нам повестки с требованием погасить задолженности, и мы ежедневно ожидали, что нам отключат электричество. Однажды сосед, преподаватель математики нашего колледжа, который сочувствовал моим бедам, показал мне объявление в интернете. На работу требовались лица, владеющие русским языком, в хорошей физической форме и умеющие обращаться с оружием. Сумма контракта была очень впечатляющая. С языком у меня никаких проблем не было. С детства языки были моим увлечением. В русском и украинском редко употребляется глагол «быть» в настоящем времени. Поэтому человеку, для которого родной английский, сложно научиться правильно строить фразы на этих языках. Именно сложностью эти языки меня и привлекли в свое время. Иногда среди студентов попадались выходцы из бывшего СССР, и я никогда не упускал возможности пообщаться с ними, совершенствуя свою речь. Так что по первому пункту требований вопросов не было. Со здоровьем у меня тоже никогда не было проблем. Бытный студентом, играл в футбольной команде. После всегда поддерживал себя в форме и не злоупотреблял пивом. Смущало только требования об оружии. Но терять мне было нечего. Я прошел собеседование, честно признался, что даже на охоте никогда в жизни не бывал. Но меня все же взяли, предварительно направив на недельно ускоренные курсы армейской подготовки. Обычно такие курсы проходят любители страйкбола. В моей группе не было никого старше 17 лет. Тогда мне казалось, что я занимаюсь чепухой. Но мне уже выплатили аванс. Рубин замолк. Баллон, идущий первым, снизил темп продвижения. Его заинтересовали откровения товарища, которого прорвало. Баллон никогда не был в США, и тамошнюю жизнь представлял в основном по просмотрам в юности фильмов. Вид огромного чернокожего всегда заставлял вспоминать всякие голливудские фильмы о разборках между молодежными бандами в трущобах Нью-Йорка. Оказалось, Рубин к этим трущобам не имел ни малейшего отношения. «И что было дальше?» — спросил Баллон. «Это была частная экспедиция в зону. Нас было 6 человек, 2 ученых и 4 наемников, одним из которых был я. Что именно было нужно ученым, я так и не узнал. Наша задача была охранять и быть носильщиками. Я, к тому же, обычно выступал в роли переводчика. Хотя остальные наемники тоже знали по несколько десятков русских слов. Мы тащили кучу измерительного оборудования и изрядное количество контейнеров для артефактов. У ученых была карта с какой-то помеченной точкой в районе Милитари. Но дальше свалки мы не добрались. Нанятые на кордоне проводники завели нас в засаду мародеров. А кто это был? Уточнил Бусин. Рваный и зуб. Эх, угораздило вас. Да уж, угораздило. Бой был коротким. Бандитов было больше, они находились на выгодных позициях. К тому же первыми открыли огонь проводники, сразу убив 2 наших профессиональных солдат удачи. Я быстро остался один и сумел убежать. Меня гнали до самого бара, куда я чудом добрался. Рваный и зуб очень хотели сохранить свою репутацию. Но я уже говорил, я везучий сталкер. С перепугу прошел нас сквозь поле аномалий, в которое нормальный человек никогда не сунется. Преследователи сделали крюк и отстали. Мой контракт в случае гибели ученых и утери результатов экспедиции автоматически считался аннулированным. Хорошо, хоть аванс возвращать не требовалось. Я решил попробовать себя в качестве свободного охотника за артефактами. И вот, до сих пор пробую. Если бы не война, да если рано или поздно, осталась бы довольно обеспеченной вдовой. Ну а так... Так все неправильно. Дальше шли молча. Тем более тропинка пошла на подъем, и сталкеры привычно экономили дыхание. Аномалии расположились на выгоревшем пригорке, сразу несколько, почти касающиеся друг друга. Прямо перед сталкерами, пересекая тропинку, багрово светился разлом. За ним, метров в 10, закручивали смерчики сажа минимум 3 карусели. А справа находилось что-то непонятное. Датчик аномальной энергии верещал как резанный. Но внешняя аномалия себя никак не проявляла. Впрочем, внимание сталкера привлекла не сама аномалия, а ребенок, сидевший на корточках в десятке шагов от предполагаемого центра аномалии. Мальчик лет 13, одетый в перепачканную сажей оранжевую зимнюю куртку, обернулся, услышав их шаги. «Дивіться!» — сказал он, не тратя времени на приветствие. Размахнувшись, ребенок зашвырнул в аномалию одну из лежащих рядом с ним палок. Та еще в воздухе с тихим хлопком разлетелась на облако мелких опилок. «Що воно таке?» — спросил юный экспериментатор. «Аномалия», — ответил Баллон. «Ніколи такого не бачив». «А таке ти бачив?» — Рубін указав на розлом. Бачив, коли по телевізору усілякі фільми про землетруси показували. Це не просто тріщина у землі. Це високотемпературна аномалія, сказав Баллон. Сталкер взяв одну із паличок і зашвырнув в розлом. Но та згоріла вже за краєм розлома, поэтому получилось не очень ефектно. Лава, мабуть, як у вулкані. ребенок категорически отказывался признавать аномальное свойство разлома. А ще ця аномалія генерує психхвилі. Якщо спуститися усередину без відповідного захисту, то можна втратити розум, розказав Рубін. Якщо лізете у розпечену лаву, то з глузду ви вже з'їхали, замітив ребенок, зашвирювая ще палку в аномалію, превращаючи древесину в опілки. А от такого я справді ще не бачив. Рядом з розломом всегда страшно, сказав Бусю. Так, мені трохи лячно. Але ж не втікати ж, коли тут нікого немає. Я не боягуз. А як ти визначив межі аномалії? Спросив Рубін. Ворона залетіла. Мальчик указав на влажне пятно в обугленій траві. А потім я став кидати палички і зрозумів, наскільки можна підійти. Молодець, настоящий сталкер, похвалив Бусів. Чого це я сталкер? Мальчик явно обиделся на слова Бусіла. А ти знаєш, хто такі сталкери? Спросив Балон. Так, вони іноді їдуть до передзоння через наше село. Мама каже, що вони лихі люди, покидьки. П'ють та не хочуть працювати. Хоч дядька Петро теж п'є, але його ніхто сталкером не називає, добавив він задумчиво. Затім продовжив. Очевидно, цитування слова матері напомнило йому насущним. Взагалі-то мене мама послала пошукати крапиви для свиней. Допоки ж та ще не вимерзла зовсім. Піду я, бо тут не росте нічого. Все згоріло. До речі, ми сталкери, сказав Рубіл вслід грязно-оранжевій спині. Мальчик обернувся. Тоді вибачте, якщо я вас образив. Ну все добре. Бувай. Ти смотри, який культурний ребенок. Ізвинився. Сказав Балон, і сталкери розсміялись. Сталкери тщательно перевірили групу аномалій. Артефактів не обнаружилось. На обратному пути Бусіл з Рубіном спорили, як назвати новооткриту аномалію. Бусіл хотів назвати її пілорама, а Рубін предлагав більш кратке розпил. Ведучим шел Бусіл, слідом шел Рубін, замикав Балон. Привычно контролируя взглядом окружающее пространство. Балон размышлял о местных жителях. Все они были будто пришиблены. Только дети были в обычном состоянии. Да еще местный фельдшер, злой старик советской еще закалки, после взрывов сумевший заставить ошеломленных односельчан организовать спасательную работу в разрушенной части деревни и лечивший, насколько позволяли возможности, несколько десятков обожженных и раненых. «Синдром Хиросимы», — авторитетно заявил начитанный барин. Спорить с ним никто не стал. Дипломированных психологов среди сталкеров не было. Заторможенность взрослых сыграла и положительную роль, притупила ужас Армагеддона и горечь утрат. Ведь большая часть деревни, находившаяся на гребне холма, была уничтожена. Почти все выжившие потеряли кого-то из родственников. Но настоящие проблемы для этих людей только начинались. Как жить в этом мертвом мире? Еще сталкера беспокоило, что мальчик один бродит в окрестностях. Не напорится ли на мутантов? Не зайдет ли в аномалию? Нужно было оставить его при себе и проводить до села. Хорошая мысля приходит опосля. Все-таки это не зона. В зоне он никогда не позволял себе запаздывать с правильными решениями, иначе бы грабанулся давно. «Балон, а ты что думаешь, пилорама или распыл?» — прервал размышления о балонах голос Бусила. «Думаю, что должен называть первооткрыватель аномалии. Вот он как раз идет. Действительно, позади сталкеров из зарослей выходил мальчик, несущий на плече плотно набитый мешок, из которого торчали зеленые стебли с острыми зубчатыми краями. Мальчик... Сталкеры подождали, пока ребенок их нагнал. «Привет, сталкер! Помочь хабар тащить?» Бусил кивнул на мешок. «Не, сам донесу». Мальчик глянул из-под лобья. «Ну, странный ты! Нашел на что обижаться? Сталкером же быть круто!» «Тебе як звати?» — вмешался в дело Балон. «Ілько». «Слухай, ну, Ілько, запам'ятай дещо. Тут тепер зона. І всі, хто в зоні — сталкери. Хочуть вони цього чи ні? Це по-перше. Але це не головне. Головне — не ходи один за село. І по селу намагайся один не ходити. Тут мутанти навколо бродять. Жруть і прізвище не запитають. І коли ходиш, кидай щось поперед себе, як ото палички кидав. Бо інакше буде з тобою, як з тою вороною. Все зрозумів?» Матч пожав плечами, мол, чого непонятно. Похоже, слова, что все жители деревни превратили сталкеров, взволновали ребенка больше, чем угрозы хищников и аномалий. «Сталкер, тут к тебе вопрос назрел», — влез Бусил. «Как аномалию назовем тобой найденную?» «Пилорама, как тебе название?» — мальчик задумался. Вопрос Бусила пришелся удачно. Илья отвлекся от того ошеломляющего факта, что дух превратился в плохого человека-сталкера. «Ходимо з нами, по дорозі подумаешь», — предложил Балон. Мальчик с мешком травы занял место в цепочке перед Балоном, и они двинулись в деревню. В доме было жарко натоплено. Сталкер-брюнет все подбрасывал дрова в топку плиты, приговаривая, что пар костей не ломит. Балон с гитарой сидел на кровати и лениво перебирал струны. Остальные сталкеры сгрудились вокруг длинного стола, рассчитанного на большую семью. Стол делал еще дед последнего хозяина этого сельского дома. Сам хозяин, сильно пьющий холостяк, накануне ядерной войны отправился к приятелю на другой конец деревни. Там и сгинул. На имущество погибших никто не претендовал. Слишком ошеломлены были местные, чтобы этим заниматься. Поэтому, когда волк спросил местных о ничейном доме, они указали на этот, не забыв пересказать историю дома и даже мебели в нем. Сталкеры за столом уже перекусили и теперь болтали ни о чем. Бусил пересказывал всем знакомые анекдоты о сталкере Петрове, а все остальные, не слушая анекдотчика, приводимыми примерами, оспаривали утверждение циркача, что баба в рейде быть беде. Все это освещали два фонарика на артефактных батареях. Фонарики подвесили гвоздям вбитым потолок. Волк сидел молча. Наконец он ладонью громко хлопнул по застеленной дырявой клеенкой столешницы, отчего расставлены на ней фляги и снедь из запаса покойного хозяина подпрыгнули. «Хватит чушь молоть! Давайте всерьез поговорим!» Балон отложил гитару и подошел к столу. «Ну, говори. Давайте маршрут дальнейший обсудим. Выжгорода нет. Киев большой, может, в какой-то его части кто-то и уцелел. Но туда, похоже, ни одна ракета прилетела. Так что в Киеве лазить будет посложнее, чем в предзоне. Радиация, опять же. Радиация, радиация. А где она-то, радиация?» — проучал циркач. «Я вроде как-то читал, что бывают чистые ядерные заряды, без радиации. Может, здесь такими и воевали?» — предположил Рухин. «Фантастики ты это читал. Не бывает таких», — возразил Сапог, бывший офицер. «Тут дело сложнее», — задумчиво произнес барин. «Я, как вы знаете, одно время с научниками много работал. Водил, охранял, наслушался их разговоров. Обсуждали они как-то гипотезу, что аномальная энергия имеет атомную природу. Я не спец, толком не понял и не запомнил. Но вроде как та же радиация, только с другими свойствами. Причем обладающую способностью менять свойства радиоактивных материалов так, чтобы они вместо обычных альфа, бета и гамма излучения начинали излучать аномальную энергию. Вот это и произошло. Выброс совпал с ядерными взрывами. Не знаю уж, случайность это или специально кто-то подстроил. Пошла цепная реакция. Результат – зона везде, где ядерные взрывы были. И радиации почти никакой. Ересь несешь, как яйцеголовые твои. Сталкер-чувак был известен своей нелюбовью к ученым. А заметьте, что здесь выбор слабее был. Вон здесь сколько народу выжило. Может, эта реакция цепная границы какие-то имеет, предположил Рак. Фигню поришь, возразил Волк. Просто когда над деревней первая взрывная волна прошла, все, кого не покалечило, в погреба позалезали. Я с вечером разговаривал. Были здесь трупы без видимых повреждений. В кирпичных сараях скотина уцелела, а в деревянных вся передохла. Обычный тут выброс был. Просто погреба спасли, да холмы слегка прикрыли. Мужики, мы не ученые, загадку эту мы не распутаем. Давайте просто примем как данность, что тут зона, что она возможна по всей планете. И свои действия будем планировать, исходя из этого, предложил Баллон. Точняк, поддержал Бусел, а Волк кивнул. «А выбросы в этой планетарной зоне как происходить будут?» – спросил Кран. Баллон посмотрел на Крана с удивлением. «Я-то откуда знаю? Поживем, увидим». «В общем, о маршруте, мужики. Я думаю, обратно топать надо. К Сидоровичу. Ближайшие к зоне адреса мы проверили. Видео наснимали слегка. Все, что обещали, сделали». Но пусть этому радуется. Позволит зона. Будут еще рейды. Разведаем дальше, сказал Волк. Дался тебе этот барыга. Тебя не волком назвать было надо, а страусом. Сунул голову в песок и думаешь, что все как и было, так и осталось. Зона, сталкеры, барыги. Фиг тебе. Зона другая и хабар другой. Цацки светящиеся хорошо, но их жрать не будешь. Главный хабар сейчас. Еда и боеприпасы. У Сидоровича это есть, но мало. Надо здесь шариться. Склады большие искать. Кто сейчас склады заимеет, как этот шпингалет траханый, тот и будет королем до самой смерти, резко высказался Сапог. А то, что на тебе сева в долгу Сидоровича взятый, ничего не значит, возмутился Бусел. Нехай Сидорович присылает кого-то, долги выбивать, заржал Сапог и добавил. Зря вообще эти скафандры взяли. Знал бы, что фонить не будет, я бы в своем Булате пошел. Ты не прав, произнес Волк. Я вижу, что вокруг, но я вижу больше, чем ты. У тех, кто сядет на склады, будут ограниченные запасы. Чтобы возобновлять эти запасы, нужна цивилизация. И именно сталкеры станут основой новой цивилизации. А старая зона одним из ее центров. Там ведь и ученых полно. Ну ты загнул. Как по мне, на мой век хватит, и ладно. А чего хватать не будет, всегда поискать можно или выменять. Новым миром будет править бартер. Вольному воля. Хочешь идти искать эти самые склады? Тебя никто держать не вправе. И с Сидоровичем у каждого свои личные дела. Хочешь шкинуть старого пня через хрен? Кидай. Только не удивляйся, если уважение у сталкера потеряешь, спокойно сказал Баллон. Вообще-то я на вас рассчитывал. Не один я такой умный. вместе с подручней склады держать. Один от конкурентов могу и не отбиться. Так никто со мной не хочет? Спросил Сапог. Я думаю, ты дело говоришь, подал голос брюнет. Остальные молчали. Вот и ладно, вдвоем хоть не одному. А Сидоровичу передайте, что при случае долг погашу, если случай будет. Ладно, понятно. Сапог и брюнет склады искать пойдут. А остальные-то со мной к Сидоровичу? Спросил волк. Я нет, заявил циркач и объяснил. Я чего из зоны-то поперся? Там в списке адресов Житомирский один был. А у меня там родители, сталкер запнулся, были. Вот я и вызвался, своих поискать хотел, когда туда доберемся. И я поэтому пошел, только мне в Киев, согласился Кран. Рак, Роган, Чувак и Габой высказались, что тоже пошли в этот рейд, рассчитывая искать свои семьи. Ободренный поддержкой, циркач продолжил. Я тут УАЗик прикупил. Так что дальше поедем. А что? Даже по зоне иногда транспорт ходит. У всех группировок какие-то колеса да есть. Прежние с химиков вообще на вездеходе постоянно рассекают. А уж тут по этой недозоне запросто ездить можно. Ты купил машину? Удивился волк. Ага. Тут местный один вчера за село выперся и химеру увидел. Издалека. Перепугался сильно. Пристал ко мне. Продай ствол. Сначала деньги предлагал смешной. Потом говорит. Что хочешь дам. А я гляжу, у него во дворе бобик стоит. А у меня гадюка в рюкзаке. Запасной ствол. Поторговали слегка. За машину и бензин отдал я ему МП-5. Два магазина к нему снаряженных. И вспышку вместе с контейнером. Сначала не соглашался, но как вспышку увидел, так и офигел. Знаете, как оно бывает, когда артефакт впервые видишь. Вроде как она ему и нафиг не надо, а захотелось и все тут. Ты, лопух радиоактивный, ты почему всех не предупредил, что тут химера поблизости бродит? Возмутился Бусел. Не кричи. Это мы и так знали, но чего и слышали, возразил волк. Точно, лопух ты. Машину сейчас запросто и бесплатно найти можно, сказал Рак. Ты хоть объяснил местному, что из гадюки химеру не завалишь, спросил Кран. А то, я ему сказал, что в химеру можно стрелять, только если она тебя в угол загнала. Только все равно не успеешь. Он не понял, ну да ладно, главное я его предупредил, ответил циркач. Слова Крана заставили щелкнуть какой-то предохранитель в голове баллона. Сталкер понял, что не давало ему покоя. «Мужики, мы должны помочь местным. Без нас они тут погибнут при первом же выбросе, или мутанты их схарчат». «Лично я никому ничего не должен», — возразил барин. «Я и в зону когда-то пошел, чтобы никому ничего не должно быть». И думаю, большинство сталкеров так же. Но тут же дети и женщины, возразил Баллон. Все равно не должен. Ни цивилизацию подымать, после того, как она с размаху в дерьмо упала, ни колхозников этих спасать. Чтоб ты знал, эти контуженные уже покойники. Вопрос времени, когда их зона прикончит. «Тот, с которым я торговался, вроде не контуженный был, только перепуганный», — заметил циркач. «Неважно. Все равно не сталкеры. В зоне только сталкеры живут». Я видел, как ребенок самостоятельно, ничего про зону не зная, аномалию определил. «А ты говоришь, не сталкеры. Только подучи чуть-чуть», — сказал Баллон. Припасов ихних надолго не хватит. Все равно передохну с голоду. Учи, не учи. Сапога, похоже, зациклило на складах. И про ядерную зиму не забывай. Холодает с каждым днем. Выжить смогут лишь одиночки и маленькие группы за счет того, что сохранилось. А 200 рыл ты никак не прокормишь, когда круглый год минус будет, — добавил барин. Я видел в селении заброшенные теплицы, довольно большие, — подал голос, молчавший весь вечер Рубин. Большинство стекол разбиты, но, думаю, их можно восстановить. Неподалеку электро, судя по всем признакам, стационарная. Если найти некоторое оборудование и взять ту вспышку, которую продал циркач, то я мог бы соорудить аномальный генератор, вроде того, который питает бункер Сидоровича. Генератор бы давал электричество, устроили бы в теплицах обогрев и освещение, выращивали бы овощи и корм для скота. Хе, химик, где ты так круто загорел? — пошутил барин. Я, конечно, не химик, но одно время был отмычкой у забора, а он не хуже химика разбирался. Кстати, я помогал забору, когда он генератор у Сидоровича ремонтировал. Думаешь, реально? Растения мутировать не будут? — спросил сомнением Болот. Не уверен, но попытаться стоит. Я об этом думаю с того момента, как теплицы тебя увидел. Мне кажется, это шанс наладить в этом поселении самодостаточное хозяйство, которое выживет, даже если температура будет продолжать падать. Только придется изменить характер производства с индивидуального на коллективный. «Ой, не могу!» — заржал барин. «Ты пойди им скажи, что хочешь тут коммуну организовать. Так они тебя мгновенно на вилы подымут. Даром, что контуженные. Совок тут крепко помнят и любят. Жить захотят, согласятся», — возразил Болон. Сам в действительности не уверен в этом. По опыту рейдов с новичками он знал, что жить хотят все, но убедить кого-то, что именно это, а не иное действие позволит выжить, иногда бывает невозможно. «Ну и спасай своих колхозников, а мне, собственно, шкура дороже», — заявил барин. «Итог!» — перебил открывший рот Болона волк. «Болон и Рубин остаются тут. Я правильно понял?» «Да». «Сапоги брюнет идут искать богатые склады», — с некоторой иронией спросил волк. «Да, последний раз с нами зову». «Нет». «Циркач на Житомир?» «Да, и остальные со мной». «Не совсем так», — возразил Хабой. «Мы с тобой до Выжерода, или до Воронки на его месте. А уж дальше мы на Киев». «Барин, я с тобой, Ксидорович». «Бусил». «С тобой. Не в Питер же мне пехом топать. Да чего я там забыл». «Ладно, договорились. Спать давайте». Сталкеры привычно разбили очередность дежурств, стали укладываться. Кто где. «Мужики, так я так и не понял. Какая страна войну-то начала?» — неожиданно громко спросил Бусин. «А какое это имеет значение?» — искренне удивился волк. «Спи, и другим спать не мешай по пустякам». Болон, которому выпало дежурить во второй смене, не мог заснуть. Думал, удастся ли убедить местных объединиться для выживания. Сработает ли идея Рубина? Что делать с расположением деревни? Низменность помогала защитить от выбросов, но она же делала деревню уязвимой в случае нападения мутантов или людей. А если устроить огневые точки на окрестных холмах? Наконец, мысли утонули в мутной мгле. Человек постъядерного мира уснул.